Ты думаешь, после всего того, что с нами было, мне приснится дурной сон от твоего рассказа? А может быть, тебе, Инглес, будут сниться дурные сны? Давай проверим. Нет, Инглес, я не шучу. Тебе приходилось видеть, как все начиналось в маленьких городках? Нет, — сказал Роберт Джордан. Ну, значит, ты ничего не знаешь. Ты видишь, во что превратился Пабло, но поглядел бы ты, какой он был тогда. Расскажи. Нет, не хочу. Расскажи. Ну, хорошо. Расскажу всю правду, все как было. А ты, если тебе будет тяжело, останови меня. «Если мне будет тяжело, я перестану слушать», — ответила ей Мария. «Хуже того, что я знаю, ведь не может быть». «Думаю, что может», — сказала женщина. «Дай мне еще одну сигарету, Инглес, и начнем». Девушка прилегла на поросшем вереском берегу ручья, а Роберт Джордан вытянулся рядом, положив под голову пучок вереска. Он нашел руку Марии и, держа ее в своей, стал водить ею по вереску. Потом Мария высвободила свою руку и ладонью накрыла руку Роберта Джордана, и так они лежали и слушали. Рано утром жандармы, которые сидели в казармах, перестали отстреливаться и сдались, — начала Пилар. «А вы брали казармы приступом?» — спросил Роберт Джордан. Пабло со своими окружил их еще затемно, перерезал телефонные провода, заложил динамит под одну стену и крикнул жандармам, чтобы сдавались. Они не захотели, и на рассвете он взорвал эту стену. Завязался бой. Двое жандармов были убиты, четверо ранены и четверо сдались. Мы все залегли, кто на крышах, кто прямо на земле, кто на каменных оградах или на карнизах, а туча пыли после взрыва долго не рассеивалась, потому что на рассвете ветра совсем не было, и мы стреляли в развороченную стену, заряжали винтовки и стреляли прямо в дым, и там, в дыму, все еще раздавались выстрелы, а потом оттуда крикнули, чтобы мы прекратили стрельбу, и четверо жандармов вышли на улицу, подняв руки вверх. Большой кусок крыши обвалился вместе со стеной. Вот они и вышли сдаваться. «Еще кто-нибудь остался там?» — крикнул им Пабло. «Только ранены». «Постерегите этих», — сказал Пабло четверым нашим, которые выбежали из засады. «Становись сюда, к стене», — велел он сдавшимся. Четверо жандармов встали к стене, грязные, все в пыли и копоти, и четверо караульных взяли их на прицел. А Пабло со своими пошел приканчивать раненых. Когда это было сделано, и из казарм уже не доносилось ни стона, ни крика, ни выстрела, Пабло вышел оттуда с дробовиком за спиной, а в руках он держал маузер. «Смотри, Пилар», — сказал он. «Это было у офицера, который застрелился сам. Мне еще никогда не приходилось стрелять из револьвера. Эй, ты!» — крикнул он одному из жандармов. «Покажи, как с этим обращаться». «Нет, не покажи, а объясни». Пока в казармах шла стрельба, четверо жандармов стояли у стены, обливаясь потом, и молчали. Они были рослые, а лица, как у всех жандармов, вот такого же склада, как и у меня. Только щеки и подбородок успели зарасти у них щетиной, потому что в это последнее утро им уже не пришлось побриться, и так они стояли у стены и молчали. «Эй, ты!» — крикнул Пабло тому, который стоял ближе всех. «Объясни, как с этим обращаться». «Отведи предохранитель», — сиплым голосом сказал тот. «Оттяни назад кожух и отпусти». «Какой кожух?» — спросил Пабло и посмотрел на четверых жандармов.